Глава 7. Легко сказать, поговорю с Чазовым. Такие люди постоянно в движении, поди поймай их. Да и сидел академик не в Кунцево, а на Грановского. Вертушки с гербом СССР у меня тоже не наблюдалось. Помог Шишкин. Его я выцепил в ЦКБ сразу после операции. Хирург мрачно мылся, вновь и вновь намыливая руки. При этом его взгляд был направлен в пустоту. Что-то явно случилось. «Не помешал?» — поинтересовался я, заглядывая в помывочную. «Панов, ты сюда как попал?» Хирург вытер руки, выкинул заляпанный кровью халат в большой бак, бросил туда и пропотевшую шапочку с маской. «Пойдем ко мне в кабинет, там поговорим». Мы прошли по коридору, и Шишкин открыл дверь, пропустив меня вперед. Подошел к шкафчику, покопавшись, нашел там фляжку, глотнул. Протянул мне. «Хороший коньяк, армянский, будешь?» «Что-то случилось?» — я покачал головой в ответ на предложение. «Пациент умер на столе. Сейчас начнется. Комиссии, бумаги». «Кто-то важный?» «Отец одного союзного министра». Шишкин тяжело вздохнул, сел на лавку, откинулся к стене. 74 года. Оперировали аорту. Бляшка оторвалась от сосуда и со сгустком крови уехала в голову. В ствол, скорее всего. Полчаса реанимировали, но все без толку. «И что ж теперь?» «Будем отписываться. Сам знаешь наш принцип. Больше бумаги, чище задница». «Нет, когда же это кончится?» Хирург взмахнул фляжкой. «Сначала бухают, как не в себя, жрут жирное, за брюхом ног не видно, курят по две пачки в день, а потом прибегают: доктор, сердце болит, мочи нет, спасайте!» Шишкину явно надо было выговориться, поэтому я сел рядом и приготовился слушать. Но хирург оборвал сам себя, посмотрел на меня. «Ты-то хоть с хорошими новостями?» «Да, гастрит вылечил. Есть финальная фотография стенок желудка. Начал переводить нашу статью на английский. Пора напомнить Чазову. Он обещал содействие». «На конференцию тебе надо ехать. Желательно международную». «Ну да кто студенту загранпаспорт выдаст?» Шишкин глотнул коньяка. «И на выездной комиссии никто за тебя не подпишется. Семьи нет, ничего нет. Гол как сокол». Хотел сказать тестюшке про квартиру и зарубежную мебель, да промолчал. Как говорится, речь — серебро, молчание — золото. «Так есть уже приглашение. Игорь Александрович говорил, на март». «Что же, это другое дело. На месте обкатать бы не помешало. У нас в ЦКБ проводятся в конце зимы междисциплинарные конференции. Можешь заявиться с докладом». Шишкин завернул фляжку, убрал ее в шкафчик. «А еще лучше на пару с Морозовым. Ты первую часть вводную, он вторую. Перевод статьи приноси, обязательно негативы пленок. С Чазовым поговорю, отправим ваши материалы». «Куда собираетесь?» «В Ланцет». «Англичане», — Шишкин сморщился. «Впрочем, с американцами у нас сейчас дела не лучше. Олимпиаду нам изгадили, санкциями пугают. Ладно, медицинского сообщества это пока не касается, успеем опубликоваться. Неси статью». «Пляши!» Сразу после последнего экзамена Шишкина потрясла перед моим лицом двумя серыми картонками с печатями. «Письма из Нобелевского комитета? Дурак!» Лиза надула пухлые губки. «Это пропуск в 200-ю секцию ГУМа». «Не в 300-ю?» «А что, есть 300-я?» Подруга открыла ротик. «Конечно. В 200-й отоваривается партноменклатура, а в 300-й лично Брежнев с семьей». «Врешь?» «Вру», — кивнул я. «Лиза, откуда у тебя пропуска?» «Отец достал. Сказал, что мы можем там купить горные лыжи, костюмы, даже, говорят, какие-то шлемы». Шишкина достала бумажку из сумочки и прочитала. «Bell CP-1. Американские. Мама сказала, что без шлема не отпустит меня на Домбай». «Ну, раз мама сказала, тогда, конечно, поехали». Мы быстро загрузились в Лизин ВАЗ. Сначала заехали ко мне на квартиру, взяли деньги. Пришлось показывать Шишкиной обстановку, водить по комнатам. «Это все твое?» «Мое. Вот уже и прописался». Я показал девушке паспорт. «Не может быть». «Кооперативная. Ректор помог купить». «Ректор? А деньги откуда?» «Мама помогла, что-то сам скопил. Первый взнос не так уж велик, чуть больше 1000 рублей». Шишкина выпала в осадок. Трогала полки, сходила и изучила сантехнику в ванной и туалете. Советское качество ее разочаровало и привело в чувство. «Надо сюда маму привезти». «Не надо». «Почему?» «Мне свадьбу не на что играть», — засмеялся я. «Все в квартиру вложил». «Это ты так мне делаешь предложение?» Лиза покраснела, лукаво посмотрела на меня. «Это я так тебе намекаю, что не надо сюда маму. Я бы хотел тут все закончить. Обставить кабинет, повесить шторы». «Я тебе выберу и куплю шторы. Поехали скорее в ГУМ». «Ой! А-а-а!» Шишкина увидела вылезшего из коробки кошака, схватила его, прижала к груди. «Боже, какой милый! Как зовут?» «Кузя». «Какое чудо! Я уже его люблю!» «Лиза», — я посмотрел на часы. «И правда, поехали уже, нам пора». Оторвать девушку от животного удалось только через полчаса. Сначала мы его кормили, потом причесывали, затем играли. Детский сад, штаны на лямках. Выехали только в обед. И сразу... «Андрей!» Лиза обеспокоенно обернулась. «За нами постоянно едет эта серая «Волга».» Я тоже глянул назад. Да, знакомые ребята. Уже второй день меня пасли бурильщики. Причем аккуратно. Из дома в институт или на подстанцию. Потом обратно. Ночью не дежурили. Под окнами никто не маячил. «Моя охрана», — отмахнулся я. «Это временно, не обращая внимания». «У тебя есть охрана?» Лиза чуть не ударила по тормозам. «Смотри на дорогу! Видишь, какая каша на асфальте!» «Смотрю. Но откуда?» «Следователь выделил. Я теперь особо важный свидетель». «Ты?» «Я. Тот, убитый. Он, короче, оказался майором КГБ. Вот такие дела». Дальше я всю дорогу пытался отвечать на 1000 вопросов Шишкиной. Под конец уже даже хотел выпрыгнуть из машины. Черт с ним, с лыжами. Хорошо, что сообразил переключить девушку на отца. «Как там папа? Отписался по той операции?» Конец злоключений Шишкина-старшего я уже выслушивал в ГУМе. Мы встали в Витошном переулке и завернули за угол ГУМа. Вход в 200-ю секцию находился прямо на Красной площади, напротив мавзолея с мумией вождя. Было даже забавно, что каждый день Ильич взирал из своего саркофага на вопиющую дискриминацию рабочих и крестьян. Пролетарии и не подозревали, что в главном магазине страны есть тайная райская комната всеобщего изобилия, в которой уже построили коммунизм для избранных. Специальный милиционер на входе проверил наши пропуска, сверился с паспортами. И мы вошли в Эльдорадо. Стеллажи с иностранными костюмами и платьями. И витрины с зарубежной техникой, ювелирка. Чего тут только не было. Все горнолыжное, разумеется, тоже присутствовало. Сначала примерили ботинки «Альпина». Потом уже под них выбрали крепления и лыжи с палками немецкой фирмы К2. Минус 400 рублей. Американских шлемов не было. Были шведские, взяли 2 штуки. А еще швейцарские горнолыжные брюки и куртки. Уже минус 1000. Деньги Беллы стремительно таяли, а глаза Шишкиной все больше и больше разгорались. Она была в 200-й секции первый раз, и ассортимент ее поразил. «Горнолыжные маски нужны?» «Разумеется. А как насчет перчаток?» «И их возьмем». Я вовремя успел притормозить Лизин шопоголизм. «Душа моя, деньги кончаются». «Но на шторы-то хватит?» Я прошелся по магазину, посмотрел цены. «Да, тут точно коммунизм для отдельно взятой страны. Джинсы Levi's, которые у Форцы стоили 300 рублей, здесь продавались за 60. Андатровые шапки по 40 рублей, в то время как их цена на черном рынке была все 250. Чего уж удивляться, что никто, вот вообще никто, не вышел в 91-м за ГКЧП. Что мне нужно, так это телек. Я приценился к Филлипсам. 300 рублей. Видик еще 400. Вытащив тайком изрядно похудевшую пачку, я пересчитал купюры. Оставалось 800 рублей. А мне еще хотелось приобрести себе костюм. В секции были и Андерсоны, и Бриони. «А я вас знаю! Знакомое лицо!» Раздался сзади хриплый женский голос. Я обернулся и обомлел. Позади меня с блестящей крокодиловой сумкой в руках стояла Брежнева. Перепутать невозможно. Круглое, отекшее лицо, густые отцовские брови. На голове какая-то сложная высокая прическа. «Ты же в Большом, солист? Фадеичев. И имя забыла». «Нет, я солист на 7-й подстанции скорой помощи. Арии инфарктникам, либретто для инсультников». «Так ты врач». «Фельдшер». «И как простой фельдшер оказался в 200-й секции?» «Сами должны понимать». Я наклонился к Брежневой, ощутил запах ее парижских духов. «Спас жизнь члену политбюро». «Ты? Врешь, поди. Но красиво. Да и сам красавчик». Я оглянулся. Лиза бродила в секции текстиля, а к нам направлялась дородная женщина, вся увешанная бижутерией. «Галина Леонидовна, что же не предупредили? Я бы велела привезти тот костюм от Диора, что вам понравился прошлый раз». «Подожди, Наташа», — отмахнулась Брежнева. «Как тебя зовут?» «Андрей Панов». «Вот что, Панов», — Галина Леонидовна задумалась. «Если ты и правда работаешь на скорой, дай-ка мне свой телефон. Будет для тебя работка». «А вы, простите, кто?» Я сделал наивные глаза. «Ты что, не узнаешь Галину Леонидовну?» К моему уху склонилась продавщица. «Наташа, иди погуляй пока». Брежнева в приказном тоне отправила прочь женщину, взяла меня под руку. «Бывают совсем не часто, но иногда такие ситуации, когда нужно помочь человеку, а к официальным врачам обращаться нельзя. Улавливаешь?» «Я наркотики вытаскивать вам с подстанции не буду. За такое мигом срок дадут». «Не боже мой!» — замахала сумочкой Галина Леонидовна. «Просто бывает, что моим друзьям или знакомым становится плохо». «Пусть звонят, 03». «Нельзя, в том-то и дело. Но вот был у нас случай. Один замминистра перебрал на вечеринке. Уединился с дамой, ну, которая ему не жена. Улавливаешь?» «Допустим». «Стало ему плохо. Позвонили 03. Приехали врачи из ЦКБ. Они, кстати, обязаны обо всем докладывать Чазову. Растрепали в итоге всем про любовницу. Даже до папы дошло. Скандал!» «Это она не про братика своего часом?» «Кажется, Юра Брежнев как раз работает замом министра внешней торговли». «А уж я для тебя...» Брежнева вытащила из сумки несколько сторублевок, не считая, засунула мне в карман пиджака. «Не поскуплюсь». «Вы готовы вот так, первому встречному?» Дальше я затруднился сформулировать. Ситуация была странная. «Андрюша, в 200-й секции случайных людей не бывает». Галина Леонидовна выдала улыбку умудренной жизнью женщины. «Да и узнала я тебя, в газете фотографию видела. Это же ты спасал тех людей в Москва-реке». Я кивнул. «Диктуй номер». «У меня дома телефон еще не поставили», — решился я. «Иметь в друзьях Брежневу во время бойни между Андроповым и Щелоковым это дорогого стоит, авось пригодится. Запишите номер друга, его зовут Давид. Он меня, если надо, разыщет. Придется абхазскому князю работать на меня диспетчером». «А ты говорил, денег нет?» Шишкина ткнула в грудь ноготком, скинула горностаевую шубку мне на руки. Я положил одежду на коробке с телевизором и видеомагнитофоном, занес упаковки со шторами, сумки с одеждой и обувью. Все горнолыжное мы оставили в машине Лизы. В дом я перетаскал технику и шмотки. Кроме видеодвойки, я купил на брежневские деньги новомодную микроволновку Sharp, а также телефон с радиотрубкой и автоответчиком фирмы Nokia. Последний так и вовсе первый день, как появился в 200-й секции, и никто не знал, как он работает. «Андрюш, я у тебя останусь на ночь». Шишкина уже успела схватить Кузю и мучила его ударной порцией поглаживаний. «Не получится. У меня ночная смена сегодня». В голове зазвучал тревожный колокол. «Ты разве еще не в отпуске?» «Последняя смена. Давай я тебя дождусь». Меня спас звонок в дверь. Я рывком ее распахнул, там стоял Давид. Парень держал в руке бутылку Арарата. «Дорогой!» — аж Хацава полез обниматься. «Я твой должник!» «Сдал сессию?» «Да, отстрелялся! Держи подарок!» Бутылка перекочевала мне в руку. Давид увидел Лизу, смутился. «Я помешал?» Аж Хацава поздоровался с Шишкиной, наклонился над коробками с аппаратурой. «Не помешал, заходи, только приехали с шопинга». «Откуда?» «С похода по магазину». «И где же такой магазин, где можно купить видеодвойку Philips?» Давид схватил коробку, начал вчитываться в надписи. «Пан, это же ядерный дефицит! Таких двоек 100 штук на всю Москву!» «Это ты еще радиотелефон не видел?» «Все, пропал вечер. Давида теперь трактором не выдернешь из квартиры». Парень мигом распотрошил коробки. Сначала собрал видеодвойку, потом настроил телевизор, подключил штекеры видика. «Кассета нужна, проверить». «Нужна», — согласился я. «Есть идеи». «Сейчас сбегаю, позвоню друзьям, принесут». Поймать Давида я смог только на лестничной площадке. «Никаких друзей тут. Сам возьмешь, сам вернешь, ясно?» «И вот что еще», — рассказал другу про Брежневу. Без имен, но с намеком на финансовый доход. Выдал 100 рублей из денег Галины, чем безмерно обрадовал Ашхатсаву. «Дорогой, да за такие деньги я и сам к ним съезжу. Что там, промыть желудок?» «Давай без самодеятельности. У тебя практики мало. А я знаешь, как натаскался в скорой?» «Ну, пожалуйста, я ради такого и приехал в Москву». «А я думал учиться, работать доктором, жизни спасать». Давид опустил глаза, тяжело вздохнул. «Старшаки рассказывали об интернатуре. Круглая носи, квадратная катай. Одно бесконечное рабство у докторов. Не хочу в больничку». «Ты думаешь, промоешь желудок новому Высоцкому, заедешь жить в Кремль?» «Да ты не понимаешь. У меня дядя, профессор, доктор наук, собирает по осени мандарины и продает их заготовителям по 65 копеек за килограмм. А знаешь, сколько они стоят в Москве?» 1,5 рубля. Я взял Ашхатсаву за ворот дубленки. «Дава, ты когда форцой-то стал?» «Отпусти». «Не отпущу. На тебе дубленка, которая стоит больше 200 рублей. Тебе родаки на квартиру съемную в Москве засылают, не в Сухуми. И ты еще тут выделываешься? Мандарины у абхазов дешево скупают. А сколько Союз в Грузию вложил? Все эти пансионаты, железные дороги, аэропорты. Ты эти деньги посчитал?» Давид покраснел, зло посмотрел на меня. «Ты не путай нас с грузинами». «Я-то не путаю, но и ты тоже не борзей». Я отпустил Ашхатсаву, даже поправил его воротник. Он отпихнул меня, нажал кнопку лифта. «Гад ты!» «Я гад, а ты бери челюсти и греческую смоковницу на сладкое». Давид мигом переключился на кино, начал расспрашивать меня про голливудские фильмы, но тут пришел лифт. «Все, беги, а то останемся без кино». Давид убежал за кассетой, а я вернулся в квартиру. Там меня уже ждала Лиза с надутыми губками. «Я думала, мы этот вечер проведем вместе». «А мы и проведем». «Как же надоел этот снег! Валит и валит!» Томилина с трудом, проваливаясь в натоптанной в сугробе дорожке, дошла до Рафика. Взяла у меня укладку, поставила ее в салон. «А ты лучше думаешь, что это не снег, а пушистый дождь!» Пока Лена смеялась над немудреной шуткой, я думал вовсе не о снеге, а о половине пятого курса Сеченки, что завалилась ко мне в гости без приглашения. Давид позвонил Серафиме, позвал ее посмотреть «Эммануэль», смоковницу достать не удалось. Девушка мигом растрезвонила однокурсникам, и народ потянулся. «О, пан, с новосельем!» «Привет, мы на минутку, Дава сказал, у вас эротику показывают». И ведь не выставишь прочь, не поймут. Тут же и довольная Лиза мигом услала Ашхатсаву к таксистам за спиртным, даже сумела сделать какие-то простенькие коктейли. Челюсти народ смотрел в полном молчании, вздрагивая и переглядываясь. В Союзе фильмов ужасов не снимали, так что для многих это был натуральный шок. А когда Давид поставил «Эммануэль», мне уже пора было идти на смену. Идти и думать, во что превратят хату однокурсники и настучат ли соседи ментам. Классная перспектива, правда? Особенно если учесть обыкновение милиции вырубать свет в доме, чтобы кассету с эротикой нельзя было вытащить из видика. 22-я статья УК СССР. Изготовление и распространение порнографии. 3 года за решеткой. И поди объясни народным заседателям, что «Эммануэль» — это эротика, а не порнография. Не поймут. «Что ты такой нервный сегодня?» Томилина залезла в машину, обернулась ко мне. «Да вон, погода какая плохая, низкое давление. Сейчас к бабке не ходи, сердечники всякие попрут». «Сам же учил меня не нервничать насчет пациентов. Думай о хорошем. У тебя же завтра отпуск начинается. Может, сходим куда-нибудь? В театр, на вернисаже. В манеже открылась художественная выставка». И что отвечать Томилиной? Мол, Шишкина устроит мне обещанную персональную выставку французского нижнего белья на горнолыжной базе в Домбае. «Лен, мне б домой смотаться, дела всякие поделать». «Ах, раз так...» Подруга обиделась, надула губки. Пришел первый вызов, причем срочный. Харченко врубил люстру, вжал педаль газа в пол. Рафик крутила и мотала на заснеженной улице, да так, что Лена испугалась, попросила ехать осторожнее. И зря. Водитель опять начал петросянить. «Слушайте анекдот новый. Случилось ДТП. Столкнулись на перекрестке легковушка и грузовик. Миша, заткнись ради бога!» Я попытался прекратить этот поток сортирного юмора. «Без тебя тошно». «Ты дослушай!» Гаишник спрашивает у водителя легковой: «О чем вы думали, когда ехали на желтый свет светофора?» «Думал, что проскочу». «У водилы грузовика, а вы о чем думали, когда ехали на желтый?» «А хрен он проскочит!» В этот момент Харченко выкрутил руль и на красный свет светофора выскочил на перпендикулярную улицу. Мы увидели фары самосвала и дружно с Леной заорали: «Тормози!»